Глава 35. Отношения без обязательств. Снежана. Пора вставать, Снежок. Когда он называет меня Снежком, чувствую себя так, будто я снова подросток. Ведь, ей-богу, меня называли так только в Краснодарской школе. Потом разве что Снежкой. Это прозвище будет не самое лучшее воспоминание, но Игорь, кажется, испытывает особенное удовольствие, когда меня так называет, хотя и делает это очень редко. Это прозвище словно вырывается из его губ помимо воли. Мурлычу, не открывая глаз. Чувствую тепло его руки. Игорь легко трясет меня за плечо. Ну что за жаворонок, честное слово. Все ему надо по утрам куда-то идти и решать важные дела. Ну не могу я поднять голову с его волшебной подушки. Не могу, и все тут. Кстати, у Игоря не только подушки волшебные, одеяло тоже. А сама кровать, она просто божественна. На такой кровати можно проспать все, что угодно. За последние дни я стала прямо-таки Игоря-зависимой. В кои-то веки нормально ем, сплю и, кажется, выхожу из депрессии. Ласки большого босса бесспорно очень приятны. Но это далеко не главное, должна признать. Такое ощущение, словно его квартира – волшебный оазис, где не существует ни прошлого, ни будущего. Здесь развод с Мальцевым не заботит меня. Я больше не ослица, которая годами не могла разглядеть в близком человеке гада. Я больше не преданная дурёха. Когда я с Алпатовым, боль отступает. Кстати, Игорь оказался на удивление интересным, забавным и... В общем, он замечательный. Мне будет очень жаль от него уезжать, когда придет время возвращаться в Москву. Но тут уж ничего не поделаешь. Я изначально знала, что у этих отношений очень короткий срок годности. «Снежана!» – уже почти кричит он мне в ухо. «Не делай вид, что спишь, я видел, как ты щуришь глаз». «Какой внимательный!» «У меня же выходной!» – бубню жалобно. «Можно я обнаглею и останусь еще поспать? А ты иди на работу». «Я буду занят как минимум до обеда», – хмурит он брови. «Это что же, мне до обеда можно поспать?» «Какая прелесть! Мне совершенно некуда спешить», — тут же заявляю. Показательно зарываюсь в одеяло. Игорь садится на кровать, высвобождает из шелковых пут мою бедовую голову, шумно целует в щеку и говорит. «Хорошо, оставайся. Вернусь, как смогу». Несколько секунд адски крепких объятий, и большой босс уходит управлять своим сапфировым королевством, оставив за собой легкий аромат морского бриза. Мгновение, и я снова проваливаюсь в сладкий сон. Наверное, даже младенцы не спят так сладко, как я в кровати Алпатова. Игорь. Грёбаный день. Грёбаное совещание. Грёбаная встреча в банке. Зачем? За что? Именно сегодня, когда мне так хочется домой. Ведь там снежок. Работа занимает гораздо больше времени, чем я рассчитывал изначально. Целый день меня ломает, как треклятого наркомана. Борюсь с собой, чтобы не послать все к чертям и не рвануть за очередной дозой моего клубнично-сливочного удовольствия. Ведь она ждет меня. Впервые попросилась остаться. Не знаю зачем, но я уж точно не против. Я будто особый кайф испытываю, когда она на моей территории. В моей власти. Несусь домой с такой скоростью, будто за моей спиной стена огня. Спешу подняться на нужный этаж. Открываю дверь, чую удивительный аромат. В духовке явно что-то вкусное. Любуюсь тем, как Снежана крутится между плитой и столом. На ней короткое бежевое платье, вещица, которую она прихватывает с собой, чтобы носить у меня. Мягкое, приятное на ощупь, а главное, легко снимается. «Что ты готовишь?» – спрашиваю с улыбкой. «Не фуагра», – смеется она. «Это я уже понял». И не говядину. Просто запекаю курицу с картошкой. Наверное, отвык от такой еды. Действительно, обычную курицу с картошкой я не ел очень давно. А что, я не против поностальгировать. Правда, обычная курица? Ага, кивает довольная собой Снежана. Никаких изысков тебе, дорогой. Кроме розового мороженого. Ну, которое из роз. Что-что? Сначала даже не понимаю. «Ты никогда не ел розового мороженого?» Она округляет глаза. Мы исправим положение. Кстати, не думала, что розовые лепестки можно заказать на дом. Я сделала из них варенье и использовала его для мороженого. Правда, оно замерзнет до нужной кондиции только к утру. Додельница. Усмехаюсь, закатывая рукава рубашки. Сажусь за стол. Поедим здесь. Не хочу ничего нести в столовую. Хочу спокойно сидеть и наблюдать за моим снежком. Почему бы и нет? Пожимает она плечами и достает из духовки умопомрачительно пахнущее блюдо. А потом ты отвезешь меня домой? В это время я как раз делаю глоток воды и умудряюсь здорово поперхнуться. Все хорошо? Отлично, отвечаю, прокашлявшись. Точнее, было отлично, пока она не собралась уезжать. «Нет, Снежана, домой не повезу», – качаю головой. «Дела, да». Уголки ее губ тут же опускаются вниз. «Дел нет, но все равно не повезу», – признаюсь честно и откровенно. «Я сам себе не враг. Оставайся у меня. Сделаем попкорн, посмотрим фильм, поваляемся». «Это уже будет седьмая ночь подряд, Игорь». «Что не может не радовать. Это я про себя». Не знаю, почему она со мной, не имею понятия, сколько будут продолжаться эти отношения, но сейчас мне очень хорошо, и я хочу во что бы то ни стало продлить кайф. Седьмая, восьмая, десятая, какая разница, Снежана? Нам ведь друг с другом приятно. Она кивает, тянется к шкафу с тарелками, сноровисто накрывает на стол. Снежок уже отлично у меня освоилась, знает, где что лежит. Наблюдаю за ней с большим удовольствием. Может, ей вручить ключи? Просто, чтобы уютнее себя чувствовала. Без обязательств, само собой.